Напряжение последних 4 лет, частая смена надежды и отчаяния, сказались так, что ко дню смерти Иры я и сам развалился. За 2 дня до ее кончины выбежал в аптеку, что в 50 шагах от нашего дома, и вдруг нестерпимая боль в пояснице. Поскольку ни русские, ни немецкие врачи, а меня лечили всякие, включая профессоров с именами, за несколько последующих лет причины этой боли так и не установили, я думаю, что она возникла, как говорят, на нервной почве. И тоже стенокардия. После операции шунтирования у меня 15 лет не было никаких жалоб на сердце. А тут стало прихватывать. И с каждым днем сильнее. Резко встал, нагнулся. Махнул рукой, чтобы отогнать муху. Услышал по телевизору что-то, что взволновало, и хватаюсь за пузырек с нитроглицерином. Вообще стал инвалидом. 4 шага, спина и сердце, все сразу. Выжил благодаря Оле. Она работала в 2 школах и ухаживала за мной. Ей было тяжело. Я пытался ей помогать, но помощник был никудышный. Расстояние до ближайшего магазина в 100 метров одолевал в 4 приема с нитроглицерином. Сумка с 2-3 килограммами продуктов была почти непосильным грузом. Подъем на 3-й этаж без лифта давался как восхождение на крутую гору. В мюнхенской больнице Боггеннаузен мне ставили стент, но облегчение не наступило. Я впал в апатию, странным образом совмещаемую с пассивной активностью. Пассивной в том смысле, что сам никуда не стремился, но когда меня куда-то звали, шел. Позвонил журналист Олег Панфилов. Предложил съездить в Таджикистан. Газета «Ленинабадская правда» отмечает юбилей. Она была основана в 1934 году. Тогда она называлась «Рабочий Хаджента». И первым ее главным редактором был мой отец. Я этого не знал, а на месте обнаружил, что и мама моя в той же газете работала рядовым литсотрудником. По предложению Панфилова, власти города Худжанда, теперешнее название бывшего Ленинабада Хаджента, на празднование юбилея пригласили меня. Я спросил кардиолога, что он думает о такой поездке. Он сказал, я бы не рисковал. Я рискнул, и мы с Олей поехали. В Москве к нам присоединился Панфилов. Оделись мы довольно легко, потому что был апрель, и я боялся, что там, на далеком юге, будет чересчур жарко. Но я очень ошибся. Все дни нашего пребывания в Солнечной Республике было пасмурно и холодно так, что ноги мерзли. Конечно, мне трудно было узнать город, который я покинул 63 года назад. Низкие одноэтажные дома барачного типа сменили высокие панельные башни. Асфальтированные дороги вместо пыльных с арыками по бокам. А на асфальте ни ишаков, ни верблюдов. Но меня привели в школу, где я учился в 1-м классе, и я ее узнал. Нас встречали нынешний главный редактор и чиновник из местной администрации. Я Оле обещал, что в Худжанде будем есть настоящий таджикский плов. Вечером по дороге из аэропорта заехали в какой-то ресторан. Там нас угощали чем угодно, только не пловом. Сказали, что здесь его не делают, но завтра пойдем обедать туда, где делают. Завтра вблизи нашей гостиницы такого заведения не оказалось. На казенной машине поехали куда-то в столовую самообслуживания. Там посетители ели плов, не очень аппетитно выглядевший, но оказалось, что он кончился как раз перед нами. Послезавтра опять плов нигде не нашли. В конце концов, главный редактор пригласил нас к себе, и его жена сварила нам настоящий таджикский плов. Меня уверяли, что образованные таджики живут и ведут себя вполне по-европейски, но жена подавала нам плов и уходила на кухню. Ужинали нормально, при электрическом свете. Оказывается, это была необычная ситуация, потому что в городе электричество выключают в 9 часов вечера, но хозяин куда-то обратился, сказал, что принимает высокого московского гостя. У него в порядке одолжения свет не выключили, пока мы не ушли. А вот в соседнем с нашим хозяином подъезде свет есть всегда, потому что там живет начальник милиции города. Празднование юбилея было пышное. Возле дворца, где это должно было происходить, заранее стали собираться нарядно одетые люди. Продавалось пиво и безалкогольные напитки. Красная ковровая дорожка покрывала кусок тротуара перед крыльцом, само крыльцо, и дальше уходила вглубь здания. Я спросил, для кого дорожка. Мне сказали, для Раиса, то есть начальника. Именно так он и называется. Начальник Ленинабадской области. Область, как и Ленинградская, сохранила свое название. Тем временем народ входил внутрь, заполнял зал. Я тоже хотел войти, но мне предложили подождать, пока приедет Раис. Как он подъехал, я не видел. Но вот он появился в коридоре. Молодой человек, как мне показалось, лет 35, со свитой. Он поздоровался со мной, взял меня под руку, и мы вместе по красной дорожке вошли в зал. Грянула музыка, все вскочили и встретили бурными аплодисментами. Разумеется, не меня, а Раиса. После этого были речи, общие слова. Рассказывалась история газеты, как она в трудные годы прославляла людей труда и звала на подвиг. Когда слово дали Раису, он прошел по ковровой дорожке к трибуне. Начало и конец речи, произнесенные по-русски, опять были встречены бурными аплодисментами. Следующим был я. Мне как-то перед самим собой было неудобно, и я прошел сбоку от дорожки. Тем не менее, меня тоже приветствовали дружно. Затем был рынок, оказавшийся по-восточному шумным и многолюдным, но довольно убогим. Продавались сушеные фрукты, кукуруза, семечки. Не помню, что еще. И в большом количестве кинжалы с наборными ручками, которые местные кузнецы делают тут же, на рынке. Оказалось, их производят из клапанов автомобильных моторов. Расклепывают их, обтачивают. Получаются довольно красивые, блестящие и острые ножи. В Худжанде я несколько раз выступал, в разных местах, в том числе в местном пединституте, где училась моя мама. С огорчением отметил, что меня здесь почти никто не читал. Но одного читателя я все-таки встретил. Оле надо было срочно возвращаться в Мюнхен, а самолета из Худжанда в этот день не было. Нам дали машину, и мы поехали в Ташкент. Спереди шофер еще с одним человеком, сзади мы с Олей. Передние говорили между собой по-таджикски. Потом тот, что сидел рядом с шофером, обернулся ко мне и спросил по-русски, пишу ли я продолжение Чонкина. «А вы читали Чонкина?» — удивился я. «Как же? Обязан был». «А почему?» «А я в КГБ служил». Похожая встреча через какое-то время случилась со мной в Москве. Я ехал на леваке. Был час пик, но шофер находил какие-то объездные пути, и мы довольно быстро продвигались к месту назначения. «Вот видите, — сказал шофер с гордостью, — как я вас везу, потому что я знаю все переулки и дворы, через которые можно приехать. А знаете почему? Потому что служил в КГБ. Мы за диссидентами гонялись». «Так, может, и за мной гонялся, — предположил я. А как ваша фамилия?» Я сказал. «Конечно, — сказал он радостно. Ездил за вами? Ездил». Помолчав, продолжил разговор. «Но вы на нас не обижайтесь. Мы что? Мы мелкие сошки. Нам приказывают за кем-то следить. Мы следим. А это же не мы все решали. Это наше начальство. Брежнев, Андропов. А наше дело выполнять, что прикажут. Но то время кончилось, сейчас другие времена. Сейчас свобода, демократия». Вдруг что-то на него нашло, он стал сначала бормотать невнятно и тихо, но с нарастанием децибел. «Сейчас демократия. Демократы. Вот если бы дали сейчас пулемет, я бы всех этих демократов перестрелял». Оля из Ташкента улетела, а я побывал еще в Душанбе. Выступал в университете. Там оказалось, что меня не только читали, а даже был пройден какой-то курс по Чонкину и Москве 2042. И нашлись люди, лично знавшие подружку моих детских лет, Галю Салибаеву. Больше того, Олег Панфилов нашел здание, где была когда-то газета «Коммунист Таджикистана», и где на балконе в раннем детстве я был сфотографирован в матросской форме и с журналом «Пионер» в руках. На том же балконе я снялся и в этот раз. 68 лет спустя. Окончание с многоточием. Странно, что я пережил эту поездку, а потом открывшуюся в конце мая выставку в Русском музее, состоявшуюся по инициативе художника и искусствоведа Йозефа Киблицкого. Не только пережил, но в октябре собрался в еще более дальнее путешествие. Меня пригласили в Израиль участвовать в фестивале памяти Окуджавы. Планировалось несколько концертов в Израиле, потом Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Я уже купил билет в Израиль, но почувствовал, что не выдержу такой нагрузки. Позвонил в Иерусалим одному из организаторов. Тот заныл, что я практически срываю мероприятие, потому что в программе указан как один из главных участников. Он так ныл, что я сдался и собрался лететь, понимая, что это безумие. Меня спас инфаркт, случившийся накануне предполагаемого отлета в Израиль. Сердце заболело с вечера. Нитроглицерин помогал на несколько минут. До 5 утра лежал, хватался за сердце, прыскал нитроглицерин. В 5 решился разбудить Олю. Она вызвала скорую помощь, меня отвезли опять в Богенхаузен. Диагноз — инфаркт. Меня заверили, что небольшой. Меня это особенно не обрадовало. Пусть бы был и большой. Поставили еще один стент. Выписали.